Бог резни. Читает Илья Смарт. Глава 86. Область Инь. Область Инь находилась в центре мертвого болота. Почти все мертвое болото состояло из топи и тины. В нем редко где увидишь сухую землю. Однако область Инь была исключением. Там не было ни топи, ни тины. Земля была сухой и ровной. Даже воздух не был таким влажным, как во внешней части мертвого болота. Область Инь была необыкновенным местом. Над ней круглый год висят темные, густые тучи и не пропуская даже мельчайшего солнечного луча или лунного света. Возможно, именно из-за этого в области Инь была такая большая концентрация иньцы. По этой причине люди, вошедшие в долину, чувствовали себя не очень. Хоть воздух в этом месте не был холодным, но инь-энергия заставляла людей чувствовать холод, пробирающий до костей. Некоторым даже казалось, что они вошли в сверхъестественное пространство, наполненное злыми духами. Как только Шиян вошел в область Инь, то сразу же нахмурился. Хоть воздух не был холодным, но он уже чувствовал сильный холод. Это вызывало ужасный дискомфорт. Шиян остановился и осмотрелся. Он увидел некоторые экзотические растения. Эти растения не были большими. Самые крупные из них были длиной в 5-6 метров. Некоторые растения были бледными, не имеющие вообще никакого цвета, а некоторые имели странную форму. Особенно те, которые принимали форму лица. Это выглядело очень жутко. Просто, стоя возле этих растений, Шиян чувствовал себя неуютно. Ему казалось, что эти растения вот-вот выпрыгнут на него. «Под действием иньцы растения изменились. Одни растения могут высасывать энергию из трупов, в то время как другие могут напасть на человека и опутать его, пока он не умрет от удушья». Жуа Цин нахмурился и сказал: «Кроме растений, стоит еще опасаться местных демонических зверей. Они ненавидят тех, кто пришел извне. Как только они увидят чужака, то сразу же атакуют. Скользь, скользь, скользь». Неожиданно серебристо-белые змеи выползли из растений. Они были 3 метра в длину и имели коническую форму головы. Их глаза были размером с боб и отдавали холодным блеском. Несколько десятков змей выползли из растений. Они разделились и со всех сторон окружили группу Шияна. «Демонический зверь 2-го уровня. Трупный змеиный червь, хе-хе». Усмехнулся Жуа Ци и топнул ногой. Странная рябь в виде колец разошлась во все стороны от его ног. Пуф-пуф-пуф-пуф-пуф-пуф. Как только змеи касались этой ряби, они взрывались, разбрызгивая повсюду коричневую кровь. «Ненавижу этих тварей!» Усмехнулся Жуа Ци. Он повернулся к Чи Сяо и сказал: «Прежде чем мы дойдем до девятиглавого небесного змея, позвольте мне разобраться со всеми препятствиями. Считаю это небольшой платой за участие в исследовании небесных врат». Чи Сяо кивнул: «Ты хорошо знаешь это место, так что действуй». Жуа Ци встал впереди группы. Внезапно ядовитый туман стал разлетаться по округе. Как только растения почувствовали ядовитый туман, они сжались, будто боялись его. Многие растения были выше 3 метров, но после того, как мимо них прошел Жуа Ци, они стали меньше метра. Шиян в шоке наблюдал за этим. Ему казалось, что растения преклоняются перед Жуа Ци. Однако всего в нескольких метрах от Жуа Ци растения стояли без всяких изменений и были готовы схватить любого, кто подойдет к ним. «Дети, если не хотите помереть, то идите вслед за мной». Жуа Ци обернулся и посмотрел на Шияна. Затем он повернулся обратно и пробубнил себе под нос: «Я не понимаю, почему они взяли с собой 2 балласта в долину Инь? Может, хотели использовать их как пушечное мясо?» Очевидно, что Жуа Ци имел в виду Шияна и Цзоши. Они были самыми слабыми в группе в человеческой сфере. Шияну было похуй на то, что пробурчал Жуаци. Но вот Зоши не была рада этому и надулась. «Что ты там пробурчал, червяк?» «Хм, это ты захотел идти с нами, и если что-то не нравится, можешь валить». «Девочка, кого ты назвала червяком?» Зеленое лицо Жуаци дернулось, и он убийственным взглядом посмотрел на Зоши. «А ну-ка, повтори!» «Успокойтесь!» Сказал Чи Сяо и, повернувшись к Зоши, сердито сказал. «Жуаци старше тебя, так что будь к нему хоть чуть-чуть уважительней. Тем более, что это наше путешествие не было бы гладким без Жуаци». Затем Чи Сяо повернулся к Жуаци. «А ты так и не научился думать перед тем, как говорить? Сколько раз ты чуть не был убит из-за своего поганого рта? Ничему жизнь не учит, а?» Жуаци фуркнул и яростно посмотрел на Зоши, а затем отвернулся и еще что-то невнятное пробормотал. Зоши хотела бросить в Жуаци еще пару оскорблений, но увидев глаза Чи Сяо, не решилась на это. Она молча надула губы. Ся Синьян и два здоровяка двигались слева от Чи Сяо. Она полностью игнорировала Жуаци и молча шла. У нее также не было намерений говорить с Чи Сяо. Она лишь изредка бросала взгляд на Шияна. Этот взгляд был очень загадочным, и никто не мог сказать, что он значит. С того самого дня, как они вышли из топи, она ни слова не сказала Шияну. Шиян также не разговаривал с нею. Эта атмосфера между ней и Шияном сбивала всех с толку, но никто не решился подойти и спросить. «Просто идите за мной. Знайте свое место, если не хотите умереть». Жуаци посмотрел на Шияна. Шиян проигнорировал его взгляд. В этот момент Чи Сяо нахмурился и стал осматриваться по сторонам. «Что-то случилось?» – спросила Ся Синьян, заметив странное поведение Чи Сяо. «Ничего», – покачал головой Чи Сяо. «Просто я на мгновение что-то почувствовал. Может, просто показалось?» Все занервничали от этого. Жуаци спросил. «Может, это мастер небесной сферы?» «Я не знаю», – Чи Сяо покачал головой. Хоть Чи Сяо и сказал, что ему показалось, но это все же заставило всех подсознательно насторожиться. В области Инь, в поле с густыми кустами. Бледный на вид старый ученый стоял с мрачным лицом. Рядом с ним стояли 35 воинов с такими же бледными лицами. Среди них стоял один молодой, дьявольски красивый парень, лет так 20, с очень длинными волосами. «Господин, вы что-то нашли?» – с любопытством спросил молодой парень. «Цель должна быть уже в области Инь, и я использовал зондирование силой души для ее обнаружения. Однако я столкнулся с другим зондированием», – сказал этот пожилой ученый. «Это клан Бэйминг?» «Нет, Шай Бэйминг здесь уже давно». «Тогда почему он не пришел к нам?» «Цель уже здесь, Шань Бэйминг скоро придет. Днем позже». К месту, где собралась группа воинов, пришел Шань Бэйминг, от его тела веяло холодной аурой. «Лорд темного мира?» Шань Бэйминг подошел к старому ученому и сложил в ладонь кулак. Просил. «Как я могу к вам обращаться?» «Цзо Цзэхэ», – ответил лорд темного мира. «Я ослышан о вас, глава клана Бэйминг. Теперь, когда я вас увидел, то понял, что вы заслуживаете свою репутацию». Шань Бэйминг улыбнулся и сказал с безразличием. «Брат Цзо, ваша репутация не меньше моей. Темный мир – самая знаменитая группировка в Империи Огня. А из этого следует... то, что талант брата Цзоу невероятен. Надеюсь, наша совместная работа принесет нам обоим удовольствие». «Где девушка клана Мо?» Нахмурился лорд темного мира. «После изучения небесных врат я передам ее вам». Шань Бэйминг осмотрел людей из темного мира, а затем сказал. «Брат Цзо, а не слишком ли много ты привел людей? Не боишься, что вас найдут?» «Мы, люди темного мира, умеем очень хорошо скрываться. так что не волнуйся, брат Бэйминг». «Ну ладно», – кивнул Шань Бэйминг. «Другая сторона уже вошла в область Инь. Их цель, скорее всего, долина Инь. Я хочу, чтобы вы помогли, если что-то пойдет не так. Но не действуйте слишком рано, иначе Муюде что-то заподозрит. Она всего лишь маленькая девчонка. С чего такая забота, брат Бэйминг?» «Мне плевать на Муюде. Меня лишь заботит ее спутница. Ее боевой дух очень пригодится клану Бэйминг. Я не хочу, чтобы она узнала то, что мы продали Муюде, иначе это повлияет на мои планы. Знаете, обычно я скрываю свое лицо. Как лорд темного мира, я впервые работаю с кем-то, без маски, и эта девчонка Му не знает моего лица. Вы можете не беспокоиться, брат Бэйминг». «Хорошо, тогда следующая наша встреча будет в долине Инь. Я использую силу души, чтобы связаться с вами. Я надеюсь, вы не разочаруете меня, брат Зоу». Шай Бэйминг взлетел, и его тело исчезло в воздухе. Господин Шай Бэйминг однозначно проводит какие-то махинации с этим исследованием небесных врат. «Не беспокойся, наша госпожа уже здесь. Если сокровища из небесных врат действительно появятся, то они будут принадлежать темному миру». «Госпожа тоже здесь?» – вскрикнул дьявольский красавчик. «Да, она уже давно в долине Инь. У нее невероятные навыки маскировки. Даже если она будет стоять прямо перед тобой, ты все равно ее не заметишь». «Ха, тогда все сокровища из небесных врат уже у вас в кармане». Лорд темного мира кивнул. Читал Илья Смарт. Подписывайтесь на канал, добавляйте книгу в избранное. Ставьте лайки, пишите комментарии. Мне очень приятно. А также отдельная благодарность людям, которые пожертвовали на Донат Алертс и Бусти. Спасибо вам большое.